К обеду небо затянуло тучами и пошел дождь, так что о пикнике не могло быть речи. Вместо этого они на ходу поели гамбургеры, обозревая из окна мокрые живописные холмы юго-восточного Огайо, родины 8 президентов, хотя Уоррен Гардинг умудрился так опозориться, что лучше бы штату от него отречься. Баттон, пока довольствовалась созерцанием своего любимого мужчины, зато Люси требовала остановок у каждого торгового центра, магазина уцененных товаров и всех придорожных стоянок. Мэтт, как правило, игнорировал ее. Уверенность Нили в том, что девочка старается оттянуть приезд в Айову, укреплялась, а вместе с ней росла и тревога. Она попросила Мэтта притормозить у первого же попавшегося магазинчика Кей-Март, помчалась туда и вскоре вернулась с настольными играми, кипой книг и журналов. «Хоббит?» — поморщилась Люся, отшвыривая книгу. «Это для малышей». «Прости, лапочка», — с притворным сочувствием усмехнулась Нили. Уоллеса в продаже не оказалось. Поскольку Люси не имела ни малейшего понятия о том, что имеет в виду Нили, то сумела ответить лишь презрительным взглядом. Однако несколько минут спустя она плюхнулась на постель с ненавистной книгой, и до конца дня оттуда не донеслось ни звука. Когда Баттон наконец заснула, Нили смогла без помех наслаждаться пейзажами. «Жаль, что так и не удалось устроить пикник», — шепнул Мэтт. «Совсем тебе не жаль», — улыбнулась Нили. «Облака, кажется, расходятся, так что пикник еще можно устроить». «Я не могу ждать». «Ну почему ты такой циник?» «Специфика работы». Не знала, что цинизм — неотъемлемая часть существования сталелетельщиков. Его глаза странно блеснули. «Ничего, всякое бывает. Кстати, мне понравился прошлый вечер». Нили смущенно потупилась, чувствуя себя как подросток на первом свидании. «А мне нет». «И зачем ты привязался ко мне с этой подушкой? Чем она тебе мешала?» «По-моему, тебе без нее куда легче. Не так жарко. Кроме того, ты пришел к совершенно ошибочным выводам относительно моего брака. И не только это. Ты здорово целуюсь?» Нили подавила усмешку. «Тут ты прав». Мэтт вздохнул. «Просто у нас разный стиль». «И это верно. Мне нравятся решительные, требовательные поцелуи, от которых замираешь. Тебе же по душе слюнявое, жалкое чмоканье». «Слюнявое?» «Именно. Такими поцелуями девочки обычно награждают грузных дядюшек, курящих сигары». «Ну уж нет, я своего дядю никогда бы не поцеловала так, как вчера поцеловала тебя». «Жеманный, благонравный поцелуйчик». «Жеманный?» — поразилась Нили. «Да с чего ты это взял?» «Ты купила белое белье?» «Тебе назло. Не будь тебя рядом, выбрал бы что-нибудь такое экзотичное». «А именно, не твое дело». «Нет, серьезно, это очень важный вопрос, поверь. Белье женщины отражает ее характер». «Да ну». «Поэтому меня тревожит твоя приверженность белым трусикам». «Что-то я не совсем улавливаю смысл». «Разве ты не знаешь, что это любимое белье серийных убийц женского пола?» «Вот как!» — с умным видом кивнула Нили. «Женщины, которые носят подобное белье, обычно вешают на окна своих домов объявления о сдаче комнат. И не успеешь оглянуться, как соседи начинают жаловаться на подозрительный смрад, доносящийся со стороны заднего крыльца. Нужно же девушке как-то зарабатывать на жизнь. Мэтт захохотал. Понимая, что перепалка насчет белья, пусть и шутливая, ставит ее в невыгодное положение, Нилли хотела сменить тему. Но эта потаскушка Нелл Келли никак не могла успокоиться. «Не думаю, что белый цвет имеет связь с серийными убийствами. Просто ты помешался на черном белье и на красном тоже. Хотя тебе любой цвет пойдет. Правда?» «Клянусь». Он улыбнулся и согрел ее взглядом серых глаз. «Как же мы собираемся решать проблему поцелуев?» Корнилия Кейс никогда не отличалась глупостью, но у Нелл запросы были куда ниже, и она искренне наслаждалась ни к чему не обязывающим разговором. «Смирись, некоторым вещам просто не суждено случиться. Или, знаешь, у меня идея. Вполне можно ее воплотить в жизнь». Спину Нилли словно заколола тысячу иголок. И каким же образом...